когда по воле Божьей он может покидать преисподнюю и показываться миру. Когда же это бывает? Старик бросил взгляд на других монахов и умолк. Существовало поверье, будто дух Вальгера является тогда, когда в монашеском ордене портятся нравы, и монахи больше, чем следует, помышляют о земных благах и мирских утехах. Никто из них не хотел в этом признаться, но призрак по поверью предвещал также войну или иное бедствие. И брат Гидульф, помолчав с минуту времени, промолвил: «Явление его не сулит добра». «И я не хотела бы увидеть его», — крестясь, сказала княгиня. «Но почему же он в преисподней, если только отомстил за свою тяжкую обиду?» «Да будет всю жизнь праведником», — сурово возразил монах. «Все равно был бы осужден на вечные муки, ибо жил в язычестве и не очистился святым крещением от первородного греха». Брови княгини мучительно сжались при воспоминании о том, что ее великий отец, которого она любила всей душой, умер тоже язычником и должен вечно гореть в гиене огненной. «Мы слушаем вас», — сказала она, помолчав. Жил-был в языческие времена могущественный граф, повел свой рассказ брат Гидульф, за неописанную красоту, прозванный Вальгером Прекрасным. Весь этот край, что глазом его не окинуть, принадлежал графу. А в походы он водил не одно пешее войско, но и по сотне копейщиков, ибо все рыцари на запад до самого Аполья и на восток до Сандомира были его вассалами. Счету не знал он стадам, а в Тенце была у него башня, доверху набитая деньгами, как нынче в Мальборке у крестоносцев. «Знаю, есть у них такая башня», — прервала его княгиня Данута. «Богатырь он был», — продолжал монах. «Дубы вырывал с корнем, и в мире не было красавца, равного ему. И никто не мог сравниться с ним в игре на лютне и в песнях. Случилось ему быть при дворе французского короля. И полюбила его королевна Гильгунда. Дабы прославить имя Господне, король-отец хотел отдать дочь в монастырь. А она бежала с графом в Тынец, и стали они жить в грехе, ибо ни один ксенц не хотел обвенчать их по христианскому обряду. Жил-был в ту пору в Вислице Вислав Красивый, из рода короля Попеля. В отсутствие Вальгера учинял он набеги на Тынецкое графство. Вальгер разбил его и увел в Тынец в неволю, невзирая на то, что всякая жена, раз увидев Вислава, готова была отречься от отца с матерью и мужа, лишь бы только утолить с ним страсть. Так она сталась и с Гильгундой. Придумала она для Вальгера такие оковы, что хоть богатырь он был, и дубы вырывал с корнем, а не мог их разорвать, и отдала мужа Виславу, который увез его в неволю в Вислицу. Но Ринга, сестра Вислава, заслышав в подземелье песню Вальгера, воспылала любовью к нему и выпустила его из подземелья. А он, порубив мечом Вислава и Гильгунду, бросил их тела на сиденье Враном, вернулся сам с Рингою в Тынец. «Разве он худо поступил?» — спросила княгиня. Но брат Гидульф ответил: «Когда бы принял он святое крещение и Тынец отдал бенедиктинцам, может, Бог отпустил бы ему грехи. Но граф этого не сделал, и земля пожрала его». «Да разве бенедиктинцы уже были в королевстве?» «Не было бенедиктинцев, в королевстве одни язычники жили». «Как же он мог принять святое крещение или отдать Тынец?» «Не мог, и потому осужден на вечные муки», — важно ответил монах. «Верно, правду он говорит», — раздалось несколько голосов. Тем временем все приблизились к главным вратам обители, где княгиню ждал аббат с целой свитой монахов и шляхтичей. светских лиц, экономов, адвокатов, прокураторов и всяких служащих ордена